Я сильно скучал по родным местам. За последний месяц мне каждую ночь снился главный стан, мать с отцом. Или та наша с тобой охота на бизонов в дни цветения. Помнишь? Между двух западных рощ, на твое совершеннолетие. Как забыть? Она началась с того, что раненый бизон, которого я гнал, с перепуга рванул в рощу и застрял в древесных стволах. Мне пришлось полчаса рубить деревья, чтобы вытащить его тушу. А ты, чтобы не размахивать топором, делал вид, что собираешь целебные травы. Не помню такого. Трэрк с абсолютно невинным выражением лица разглядывал, как разъезжаются по домам оркские сотни. Там действительно растет семилистник. И потом, топор для рубки деревьев у нас имелся только один. Разумеется! Воскликнул Гронк, весело ухмыляясь. И он был слишком тяжел для тебя. Потому ты предоставил это дело мне. Правда, трав ты в тот раз так и не нашел. Видимо, был не сезон. Они негромко засмеялись, и шаман окинул взглядом цветущие просторы. И сейчас мое сердце переполняет радость от того, что я вновь оказался дома. Были мгновения, когда я всерьез опасался, что никогда более не увижу родной Ругадар. Как все прошло? Зеленокожий гигант взглядом указал на голову Трэрга. Я не вижу более заклятия на твоей голове. Дело сделано, брат. Я вернул себе силу. Правда, к ней еще необходимо приноровиться. Он обернулся и указал на сидящую на пустынной лошади Айлани. Она помогла мне. Это та самая человеческая женщина, белый маг, которую люди собрались продать в рабство и за которой охотится некромант? Да, это она. Без ее помощи я не выбрался бы из гниющих пещер Некроса. Я вижу, тебе уже обо всем известно. Крыт Широкая Ладонь собрал совет кланов? Его отряд перешел Семиллу неделю назад. И Дрорг, угадывающий врага, сразу отправил к нам своего когтекрыла с известиями. Мы немедленно начали собирать совет. Сам Крырт добрался сюда 2 ночи назад. С ним были человеческие спутники Белого Мага. Собрание совета кланов назначено на завтра. Сегодня к вечеру мы ожидаем последних представителей из северной части степей. «Пойдем к отцу», — предложил Трэрк, беря под уздцы пустынную лошадь. «Мне не терпится увидеть его и мать». Он поманил рукой Элани. «Где разместили людей, брат? Ей необходимо исцелить своего наставника. Крырт привез с собой тело старого мага?» «Привез!» Гронк неотразимый удар подозвал коня, и они пешком направились к главному стану. «О нем сейчас заботится Гнурт, пронзительный взгляд. Люди живут у него дома. Я вижу, ты обзавелся новым лихим скакуном». «И не говори, скакун еще тот. Ест за двоих. Даром, что ростом не вышел». Он ласково почесал низкорослую разлапистую лошадку у основания гребня. «Хотя вынослив необычайно. И храбр, как Гзирт». Воины вновь засмеялись, и клыкастый гигант произнес. «Не советую тебе появляться с ним в конюшнях. Отправь лучше кого-нибудь из малышей. Пусть определят ему стойло. Иначе твой боевой конь точно сожрет бедолагу». «Как он?» – встрепенулся Трэрк. «В своих странствиях я бесчисленное количество раз жалел, что не имел возможности взять его с собой». «Он зол и мрачен вот уже несколько месяцев. Не желает никого подпускать к себе и принимает корм неохотно. Скучает без тебя и отказывается покидать стойло даже ради прогулки. Многие удивлены столько тяга». «В землях людей я неоднократно желал купить себе коня, утомившись странствовать верхом на тягловых лошадях. Но обстоятельства мне так и не позволили осуществить задуманное. Возможно, сам Рыгдард Кровавый был против этого. Сегодня же я навещу коня, как только появится время. Но прежде нам предстоит о многом поговорить. Положение дел в мире оказалось многократно хуже и опасней, чем мы представляли». «Куда уж хуже. Впрочем, это мы уже поняли из краткого рассказа Крыда. Завтра совет кланов будет ждать от тебя подробностей».